Глава 12. Открывающая старинную тайну Тихони и принесшая серьезное испытание ее дружбе с кадетками. Добрый день. Дружелюбно поздоровалась Фаня, привычно окидывая испытующим взглядом стоящих перед ней кадеток, и невольно внутренне напряглась. Прошли те дни, когда при ее приближении девушки замирали настороженной стайкой, как зеленые новобранцы перед матерью-старшиной. С тех пор они многое перенесли вместе и стали не просто подругами, а единомышленницами и соратницами, сестрами по духу. Но сегодня явно произошло нечто необычное, испугавшее или взволновавшее кадеток, раз они прячут глаза, как провинившиеся. «У нас что-то случилось?» Мягко поинтересовалась Тихоня, бдительно следя за реакцией подруг. «Окти, вы же знаете, что я всегда на вашей стороне». «Ничего». Старшая из сестер Сарнских мельком глянула на Алифанию и снова отвела взгляд. «Просто тренировки не будет. Мы идем сейчас к себе, а тебе придется придумать, как все объяснить королеве». «А зачем ей это объяснять?» Фания еще небрежно усмехалась, но уже ощущала, как от нехорошего предчувствия холодеет сердце. «Она не заставляла вас ходить на тренировки. Вы ведь сами». Она резко смолкла, ожидая пояснений, но девушки не спешили открывать свои секреты. «Да и не все вы здесь. Или они уже отказались?» «Они ушли», — виновато вздохнула Котелла и оглянулась на Августу. «И мы уйдем». «Куда? Вас Годран забирает?» «Нет, ты не поняла», — решительно тряхнула короткими волосами Октябрина. «Мы сами уходим. Настери позвала. Ей нужна помощь». «Куда?» «Туда, к древним», — пояснила Котелла и нерешительно добавила. «Она сказала, ничего брать не нужно, там все есть. Но я думаю, хуже не будет, если мы соберем вещи». «А откуда взялась Терри?» — с замирающим сердцем выдавила Фанни. «И где она сейчас?» «Уже ушла», — хмуро глянула Августа. «И Дорус Бет забрала. А мы должны королеве объяснить. Но тебе же проще, ты ей подруга». «А вы точно уверены, что к вам приходила Терри? Древние считаются мастерами иллюзий. Им ничего не стоит изобразить кого угодно. И голос подделают, и походку». Все тише говорила Фаня, пытаясь сообразить, к кому ей обратиться за помощью. «Гудрансу пока ничего сообщать не стоит, если он узнает, что Дора снова в опасности, то сойдет с ума. Арат в последний раз присылал весточку из Ардага. Они с драконом готовили какую-то вылазку. И ему тоже лучше от Терри не напоминать, хотя он упрямо не признается в своем особом к ней отношении. Остается только один выход — златовласая подруга дракона, оставившая Фанни почтовый цилиндрик. Пальцы сами скользнули в потайной карман, где она носила те вещички, которые могут понадобиться лишь в самых невероятных случаях. «Просто напиши на листке, чем нужно помочь». Звучали в памяти слова, пока Тихоня торопливо доставала записную книжечку и магическое стело. Резкий удар по руке выбил из пальцев тайной королевской советницы пенальчик, и только многолетние тренировки помогли женщине устоять на ногах. «Прости, Фаня». Побледневшая Октябрина прямо смотрела на наставницу, как от боли кусая губы. «Но ты сейчас собиралась нас предать. Мы не давали тебе права кому-нибудь рассказывать наш секрет. Я раньше обижалась на Терри за то, что ушла втихомолку. Думала, ну почему она нам ничего не объяснила? Разве стали бы мы ее удерживать? А сейчас поняла очень ясно. Это был единственно возможный способ поступить так, как хочешь». «Окти права», — поддержала сестру Августа. «Мы тебе сказали по дружбе, а ты учти. Если до вечера хоть кто-то узнает или попробует нас задержать, я больше никогда не стану с тобой разговаривать и Карлу запрещу. «Вы не правы». Украдкой потерев ушибленное место, Фания уверенно протянула руку к Кате, поднявшей пенал. «Давай». «Нет», — отступила на шаг герцогиня Габерт. «Я тоже тебе сейчас не верю. Ты привыкла все делать по-своему, когда считаешь, что это на пользу королеве. Я давно заметила. Но сейчас особый случай. Мы пообещали названной сестре и не можем ее предать. Поэтому дай нам слово. Поклянись святой тишиной молчать до темноты», — предложила Октябрина, сурово глядя на наставницу. «А потом можешь хоть все плато сюда вызвать». «За что вы так?» Губы Алифании внезапно задрожали. Лицо жалко искривилось. «Я же вам добра желаю». «Кати, не вздумай ей верить», — жестко предупредила Августа. «А лучше беги на стену и брось этот пенальчик в пропасть». Итель рассказывал, в том монастыре девушек учат не только драться, но и хитрить. Котелла не стала переспрашивать и ждать ответа наставницы, развернулась и, как ветерок, помчалась к ступенькам лестницы. Бегала она быстрее всех подруг. «Вы не правы», — с сожалением глянув ей вслед, тяжело пробормотала Фанни. «И напрасно подозреваете меня в самых подлых намерениях. Я вам не враг, и хотела позвать Аннери Детинард. Она умеет разговаривать с древними». «Наша Терри не хуже ее умеет», — сухо усмехнулась Августа. «И это была именно она. После того ритуала наши амулеты чуточку теплеют, когда близко кто-то из сестер. А я стояла рядом с ней». «Ну, допустим». Тихоня прошла к ближайшей скамье, села и сложила руки на коленях, показывая свое смирение. «Допустим, это была Терри. Она вас позвала, и значит, вы можете уйти куда заблагорассудится, позабыв о том, что подписали контракт, где обязались защищать королеву и действовать только по ее приказу? Кроме того, в Беллингоре вы пообещали не оставлять ее величество в трудный момент». «Вот поэтому мы тебя и предупредили», — хмуро глянула на наставницу Октябрина, «чтобы никто не счел нас сбежавшими. Тут на сотни лик вокруг ни души, а у королевы пятеро преданных егерей ты. К тому же мы не развлекаться идем, а работать. Ты можешь сказать, что эта работа не нужна ее величеству, и нам заплатили не за это. Но в таком случае ты очень плохо знаешь Терри. Она никогда не позвала бы нас с собой, если бы не считала, что делает нужное и важное для королевства дело. Поэтому я иду без сомнений. И тоже клянусь тебя не замечать, если ты попытаешься нас остановить». «И я», — выпалила запыхавшаяся Котелла, небрежно сдувая растрепавшиеся кудряшки. Потом отерла бисеринки пота с раскрасневшегося лица, дернула за рукав Августу и тихонько осведомилась. «Мы ей бойкот объявили». «Пока нет», — буркнула Августа. «Можете объявлять». Вставая, устало сообщила Алифания. «Но никакого слова я вам давать не буду и немедленно сообщу обо всем Майзену и королеве, потому что это мой долг, и исполняю я его так, как понимаю. И не советую пытаться меня остановить. Вы верно сказали. Нас учили драться не только честными способами. Сестры тишины не воины и не рыцари. Выходить на турниры не должны. Мы сражаемся только в том случае, когда иначе не справиться с противником, угрожающим жизни, свободе или чести. А в этом случае хороши любые средства». «Какая же ты сволочь, Фанни!» — процедила сквозь зубы Октябрина и пошла к той вишне, рядом с которой недавно сидела Терри. «Можешь бежать, доносить, а я сейчас привяжусь к дереву и до вечера с этого места не сойду. И если кто-нибудь попытается меня отсюда утащить, то сразу может записаться мне в заклятые враги. И это не каприз, и не женское глупое упрямство», — с нажимом добавила Августа, — «а вера в свою правоту». «Как хотите», — пожала плечами Фанни и, не оглядываясь, направилась к дому. Нападения кадеток она не опасалась. Девушки вовсе не глупые и отлично знают, насколько она проворнее и сильнее их, даже трех. но никак не могла понять, почему ей не удалось их уговорить, ведь профессию болтушки она тоже немного изучала, хотя это было давненько и в жизни требовалось очень редко. Даже не припомнить сразу, когда она в полной мере применяла эти приемы в последний раз. Может быть, разучилась или дело в чем-то другом. Но как бы то ни было, давненько ее так не обижали, вернее, не оскорбляли те, в кого Фанни вложила столько души и труда. «Фай!» Онгерт вынырнул из-за угла внезапно, заставив обычно чуткую Тихоню вздрогнуть и схватиться за оружие. «Что с тобой, милая? Да ты плакала. В чем дело?» «Все хорошо». Вопреки заявлению, ничего ему говорить Тихоня не собиралась, пока не успокоится и не посоветуется с Зонтарией. «Фай!» — укоризненно произнес офицер, бережно, но уверенно заставив камеристку взглянуть ему в глаза. «Кого ты пытаешься обмануть? Я знаю тебя наизусть, и почему ты бежишь к дому? Разве у вас не тренировка? Мне доложили, что твои подопечные уже в сборе». «Они мне не подопечные», — сорвалась Фанни и тотчас поправилась. «Просто присматриваю». «Поругалась?» — проницательно предположил Майзен и удрученно вздохнул. «Я давно этого ждал». «Но почему, Онгерт?» — потрясенно вытаращила глаза Алифания. «Ведь все было так хорошо». «Не было», — безнадежно вздохнул воин. «Извини за правду, но кроме меня тебе ее никто не скажет». «Пойдем». Решительно схватив друга за руку, Тихоня потащила его к пустующей караульной будке. «Сейчас мы сядем, и ты мне все подробно объяснишь. Сама я, наверное, стала чересчур старой». «Ничего ты не старая», — всерьез возмутился Майзен и лукаво намекнул, притянув женщину к себе. «Как для меня, так в самый раз». «Прекрати, сейчас не до этого», — вспыхнула Фанния, но он не сдался, как обычно. «Она всегда не до этого. Уже 15 лет одно и то же. То Раду нужна помощь, то заговор, то чернокнижники. А ты хоть задумывалась, что наш сын сейчас был бы ровесником младшего принца? Я смотрю на него и представляю, что это наш Гарви размахивает клинком или скачет на лошади». В голосе офицера прорвалась застарелая тоска. Он скрипнул зубами, отвернулся и смолк, безнадежно глядя куда-то в сторону. «Святая тишина!» — вырвалась у Фании. «Да вы что, сегодня сговорились, что ли?» Она крутнула руку, вырываясь из схватки друга, отскочила, глядя рассерженно, как дикая кошка, и почти бегом помчалась назад, в сторону дома. «Поговорили!» — яростно рыкнул Майзен и со всей силой врезал кулаком по стене караулки. «Ну кто меня за язык тянул?» «Гарви!» — всхлипывала Фанни, почти бегом преодолевая ступени лестницы. «Придумает тоже. А может, у них была бы лис или вообще двойня. И вполне вероятно, не сразу, а через полгода или даже через год. Не у всех дети рождаются через 9 месяцев после свадьбы. Да и родиться в 1 год с Берденом их сынок тоже не мог. Они заключили тайную помолвку, когда принцу было уже 3 месяца. И вовсе не она виновата, что эта помолвка длится уже 14 лет, а свадьба так и не состоялась. С причудами судьбы не поспоришь». Тихоня добралась до королевских покоев, постояла у двери, умело уничтожая следы непрошенных слез, и дернула ручку. Она одна имела право входить к королеве без стука и доклада. «Фанья?» Зонтария, еще одетая по-домашнему, с полураспущенной косой, сидела у распахнутого окна, полускрытая полупрозрачным кружевом занавесок, и с тревогой смотрела на подругу. «Что случилось? Почему ты не с ними?» «Пока ничего», — уклончиво отозвалась камеристка, умело сервируя стол к завтраку. Расторопная кухарка уже принесла чайник и накрытый салфетками поднос. «Очень многообещающе». Зонтария оставила свой наблюдательный пост и перебралась к столу. «А теперь садись и расскажи подробнее». «Да не волнуйся так, я же вижу, ты не в себе. Даже руки дрожат». «День такой. неудачный. Попыталась отделаться старой шуткой Фани и тут же сдалась. Похоже, сегодня я наделала глупостей. Ну, раз ты так говоришь, внимательно всмотрелась в ее лицо королева. Значит, он и в самом деле необычный. А вот удачно или нет, посмотрим потом. Я много раз в жизни считала, что судьба меня предала. А потом оказывалось, это было испытание, и за ним следовала награда. А бывало и наоборот. Радуешься удачно сложившимся обстоятельствам, а они позже оказываются ловушкой и приносят жестокое разочарование. Ты и сама все это знаешь. А теперь я хочу услышать подробный рассказ. С чего все началось? С тренировки. Обреченно вздохнув, сообщила Фанни. Их было всего три. Сарнские и Кати. И они сразу заявили, что тренировки не будет. Тебя это возмутило? Насторожило. Я спросила напрямик, и в ответ они сказали невероятную вещь. Приходила Терри. «Святая тишина», — побледнела королева. «И где же она?» «Погоди, сначала скажи, с ней все в порядке?» «Я ее не видела», — честно доложила тайная советница. «К тому моменту она уже снова ушла и забрала с собой Бет и Дору. Оказывается, ей потребовалась помощь». «Какая?» «Что там происходит? Она что-нибудь объяснила?» — разволновалось ее величество. «Они мне ничего не сказали», — помрачнела Фанни. «Боюсь, я не так начала разговор. Мне припомнились способности древней, и я выразила сомнение, что это была истинная Терри, а не иллюзия. Теперь у меня три непримиримых врага». «Ох, светлые боги!» — вскочила с кресла Зонтария. «И где они? Я хочу сама с ними поговорить. Там и сидят, в садике». «Но это еще не все», — убито доложила Тихоня. «Она пообещала забрать их на закате, а я, прости, напомнила про обязанности фрейлин». «Но почему? Разве ты не хочешь помочь Терри?» Изумленно нахмурилась королева, потом вернулась на свое место, села и тихо призналась. «А я бы тоже пошла. Но у меня дети и королевство. Магам в любую секунду может понадобиться печать или еще что-нибудь». «Я хотела помочь Терри», — упрямо поджала губы Фанни. «Собиралась послать записку о Нерлине, жене магистра Иридаса, но они были против». «И сумели тебя переубедить?» — не поверила королева. «Застали врасплох», — мрачно вздохнула Тихоня. «Выбили пенальчик из рук и выбросили за стену». «Ну, тогда ты должна радоваться», — невесело пошутила ее величество. «Ваши уроки не прошли даром. Особенно хорошо нам удалась задумка сдружить девушек с одинаковыми судьбами». «Ого!» — встревожилась Зонтария. «Ты начинаешь язвить, значит, им удалось задеть тебя всерьез. Мне все же следует туда сходить, если они не придут сами». Октябрина пообещала привязать себя к дереву. Как не хотелось Алифании скрыть от королевы правду, врать она не желала еще больше. Нет ничего хуже для дружбы и любых добрых отношений, чем ложь, даже безобидная с виду. Ответить королеве помешал деликатный стук, и она по привычке кивком указала подруге на дверь, взглядом приказывая выяснить, какая причина вынудила кого-то из немногочисленных обитателей замка побеспокоить ее величество в такую рань. «Это Майзен». Через минуту бесстрастно доложила камеристка. «Я уже ответила». Королева кивнула и едва открыла рот, намереваясь продолжить разговор, как стук раздался снова. На этот раз более уверенный и настойчивый. «Фанни?» — недоуменно глянула на подругу королева. «Чего ты не понял?» — двинулась к двери та, но Зонтария не пожелала оставаться в неведении. «Впусти его». «Не так много у меня по-настоящему преданных людей». Майзен вошел в гостиную твердым шагом, не глядя на сердито прищурившуюся невесту, прошагал к креслу ее величества и встал на одно колено. «Ваше величество, Я хочу покаяться в обмане. Королева побледнела и стиснула губы. Обман. Это слово как страшный сон, как предупреждение прорицателя, как суровое напоминание о судьбах былых властителей и их приближенных. Сколько жизней унесли лживые наветы, сколько судеб изломано лукавыми интриганами. Наверное, ни один король или шейх ничего не боится, так как обнаружить в один непрекрасный день, что и он не избежал участи быть обманутым самыми надежными людьми. «Занта!» — забыв об этикете, бросилась к королеве камеристка. «Он не так выразился. Мы просто смолчали. Момент был не совсем уместный». «Он неподходящий уже почти 15 лет». Тихо и горько пробормотал Майзен, не поднимая взгляда. «У меня уже не осталось никакой надежды. Это последнее». «Алифания». С облегчением переведя дух, ее величество сукоризной уставилось на подругу. «Сколько раз я намекала. Даже сама хотела поговорить с Онгертом о свадьбе. Ты меня отговорила. Тогда я должна была помочь Раду, он мне как сын, ты же знаешь». Несчастно кривя губы, пыталась сопротивляться Тихоне. «Потом заговор». «Потом будет ураган или засуха, или неурожай яблок». В тон ей горько усмехнулся капитан егерей. «Но все люди женятся и рожают детей, строят дома и сажают сады, и только я...» «Я могу вернуть слово», — вспыхнула камеристка, но внимательно слушавшая их королева решительно хлопнула ладонью по столу. «Не позволяю. Нельзя так долго играть с судьбой в прятки. Она может сурово наказать. Поэтому по праву, которое ты сама дала мне 30 лет назад, и которым я ни разу не воспользовалась, повелеваю готовиться к свадьбе. Я сейчас напишу Годрансу, попрошу прийти на 30 минут и принести все необходимое. И не смотри на меня так возмущенно. Я не забыла ни про кадеток, ни про древней. Но сначала желаю исправить собственную ошибку. Это была моя обязанность — помочь тебе с твоими личными делами, как ты помогала мне с моими». «Ваше Величество 5 минут назад верно сказала, что нужно идти с ними», — тихо, но упрямо произнесла Фания. «А кроме меня некому. Можно ведь отложить ритуал на несколько дней. В последний раз». «Нет», — категорично отрезала королева. «Я и так чувствую себя неблагодарной эгоисткой. Ты столько лет тащишь на себе тяжкий груз моих бед, и ради этого отказалась от всего. От семьи, мужа и детей. Это давно пора исправить. Поэтому менять решение я не стану. Иди готовься. Об остальном я подумаю сама. И не зови меня вашим величеством, если не хочешь, чтобы мы поссорились». «А куда нужно идти?» Осторожно поинтересовался Майзен, поднимаясь с ковра. «К Терлине», нехотя объяснила королева. «Ей нужна помощь. Бетрису и Дору она уже забрала». «Ну и как ты объяснишь Годрансу исчезновение его жены?» — осведомилась задержавшаяся у двери Тихоня. «Онгерт, давай отложим еще разок. Я клянусь, он будет самый последний». «Нет», — в унисон отказались королева и капитан. «Но насчет Годранса ты права», — помолчав, признала Зонтария. «Писать ему не стоит. Я сама проведу для тебя ритуал, имею право. Иди, надевай лучшее платье, если хочешь, выбери любое в моем гардеробе или в тех вещах, которые приготовили маги для фрейлин. Но поспеши. Потом я пойду разговаривать с девушками. Майзен, задержись на минуту. Я дам тебе несколько указаний». «У меня остался один вопрос», — закусив губу, выдавила Тихоня. «Кто будет исполнять мои обязанности? Кому передавать дела, секретные документы, печати и все прочее?» «Зачем передавать?» — нахмурилась королева. «Ты ведь никуда не уходишь и не уезжаешь. Объяснись, пожалуйста». «Когда мы заключили помолвку...» Слова давались Фании с трудом. И Онгерд шагнул было к ней, но женщина выставила руку в предупреждающем жесте. То собирались завершить союз через 3 месяца. В тот день Майзен очень серьезно пообещал после ритуала увести меня в свой дом в Дартене и сделать все, чтобы у меня не было других забот, кроме варки варенья и воспитания детей. «Фай!» — пораженно вытаращил глаза капитан. «Мало ли, как я представлял нашу жизнь 15 лет назад. С тех пор я изучил тебя очень хорошо и прекрасно понимаю, как сильно ты отличаешься от моих кузин и тетушек». «Дело не во мне», — проглотила вставший в горле комок Тихоня. «А в тебе. Ты говорил это с такой убежденностью, а в глазах светилось предвкушение. Нетрудно было догадаться, что это твоя сокровенная мечта. А я никогда не решусь разрушить такую мечту. На мой взгляд, это самая большая подлость, какую можно сделать любимому человеку. Поэтому ритуала все же не будет. Но я останусь с тобой, пока ты не найдешь ту, которая будет рада варить твое варенье». «Да не нужно мне никакое варенье», — не сдержавшись, вспылил Онгерд. «Я его не ем, ты же знаешь. Тут-то мне казалось странной твоя привычка пичкать меня всякими повидлами. И никакая это была не мечта, а воспоминание о матери. Летний день, кипит варенье в медном тазу, и мы сидим неподалеку с тарелочками, ожидаем пенок. А тебя я около такого таза давно представить не могу. Да и не хочу. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Честной, преданной, смелой, ловкой. И никакую другую искать не собираюсь». «Фанни...» Королева порывисто подошла к подруге, крепко обняла ее, прислонилась виском к виску. «Я скажу одну хитрость, которую ты и сама отлично знаешь. И больше того, это ты меня когда-то научила этому способу, который довольно часто успешно используешь. Он называется «откровенный разговор». Но почему-то не захотела даже попытаться на чистоту объясниться с родным человеком. А ведь это так просто». «Это так только кажется», — всхлипнула вдруг камеристка. «А на самом деле очень страшно. Ну как я ему скажу, что ненавижу варить варенье и вязать носки? Я их за 5 лет в монастыре кучу связала, приучала себя к усидчивости». «Предложишь самому сделать выбор, что для него важнее, носки и варенье? Или ты такая, как есть?» «Я пыталась, правда, несколько раз уже рот открывала, но не сумела. А вдруг он выберет носки?» «Ваше Величество!» Майзен деликатно, но настойчиво оттеснял королеву от невесты. «Можно мы пойдем поговорим? Это недолго, теперь я все понял». «Говорите здесь», — мгновенно постановила королева. «А я пойду в кабинет. Жду вас через 15 минут, и никаких отговорок больше слышать не желаю». Нежно поцеловала подругу в щеку и уверенно покинула гостиную, по-королевски высоко держа красивую голову. А дойдя до двери кабинета, вдруг поняла, кого ей сейчас напомнила Фанни. Ее саму. Такую, какой она стала за последние 18 лет, с тех пор, как дала согласие Игвунду. Вернее, ее сделала такой необходимость соответствовать титулу и положению. Стали невозможными внезапные поступки и решения, которые диктовались сиюминутным порывом, а не государственной необходимостью и правилами этикета. Пришлось отказывать себе в любимых невинных развлечениях, вроде прогулки босиком или катания на качелях, так отчаянно, чтобы небо на миг оказывалось под ногами. И сейчас она снова делает то, что сочла необходимым, а не бежит туда, куда зовет ее сердце. Зонтария минуту постояла у двери, с сомнением посматривая на застывшего возле лестницы егеря. Потом опасливо покосилась в ту сторону, откуда пришла, и вдруг, решительно тряхнув так и не собранными в прическу волосами, торопливо, почти бегом направилась к лестнице.